В таком случае это доступно постижению, видению, познанию, как всеохватывающее присутствие, переживаемое как свет за пределом света, чистое сияние за пределом любого мыслимого света или сияния, которое повсюду и наполняет собой все, и все пронизывает, просто потому, что оно является всем, что есть. Нет ничего, чем бы это ни являлось. Оно постигается и переживается как присутствие, ибо это есть окончательная жизненность чистого бытия и окончательная осознанность чистого сознания. И оно здесь. Оно есть то, чем является здесь. Оно суть то, что есть здесь, что есть присутствие. И по природе своей оно безгранично и нигде не содержится. Сущность, природа этого окончательного бытия и окончательного сознания изливается неостановимым потоком, который есть чистая абсолютная любовь за пределом нашего представления о любви, совершенное сострадание, абсолютная истина, совершенная красота, излияние. Это то, что описывают как блаженство, не какое-то прекрасное оргазмическое переживание физического или ментального удовольствия, но всеохватывающая, безусловная любовь, сострадание, благодарность, излияние. Эта безграничная красота, любовь, сострадание, блаженство есть сама природа, сама суть того сознания, что есть Сат-Чит-Ананда. И его беспредельные излияния есть это. Все это, что известно как проявление, сотворенное Вселенная, мир феноменов. Окончательная истина, лежащая там, где заканчивается человеческое видение, не находится где-то далеко. Она не есть нечто запредельное, в смысле нечто иное. Ни при каких условиях не проводите различия между абсолютом и чувственным миром, чем бы ни являлось сознание, тем же являются и феномены. Хуанбо. Сознание, присутствие, все, что есть, не статично. Это бесконечное поле чистой потенциальности, возможности всего, изливающее себя в чистое бытие, бытийность всего, в чистую любовь, любовь, которая является всем. Нет слов. Приходится сначала использовать слова, а затем экстраполировать их, пытаясь подобрать их таким образом, чтобы они превзошли сами себя. Любовь – это слово, представляющее идею, понятие, которое в данном контексте крайне несуразно. В культуре, обусловливающей эти умы, тела, любовь поднята на пьедестал высшей ценности, но мы редко пытаемся разобраться, что мы под ней понимаем. Подобно большинству наших мыслей и ценностей, ее обволакивает, ограждает туман думанья, признанный не допустить ясности, ведущей к самоисследованию, которая может привести к пробуждению, к прозрению сквозь туманную плотность этого мира, надетого на глаза, чтобы скрыть истину. На самом деле наши представления о любви затемняют суть намного сильнее, чем мы признаем, понятиями, чувством вовлеченности, собственной особенности, присвоением, исключением, потребностями, заботой, чувством вины. Мы считаем заботу чем-то очень важным, чем-то идущим из сердца, но забота лишь предполагает вовлеченность, обеспокоенность, привязанность к результату. Это заблуждение считать, что нам непременно надо беспокоиться об этом иллюзорном существовании, этом сновидении, или о том, что что-то должно иметь какое-то значение. Это лишь генерирует волнение, страх, замешательство, чувство разъединенности и вины. Это не приносит никакой пользы человеку, о котором мы печемся, только усиливает его собственную вовлеченность в сновидение. Это не любовь. Наша претензия на любовь лишь ограничивает нас самих и тех, кого мы пытаемся любить. Любовь не является основой для вовлеченности. Любовь подразумевает нейтралитет. Это истинное отсутствие оценочности, осуждения, вожделения, обеспокоенности. Такова наша истинная природа. Все, что есть присутствие. Она помнит о том, что ничего не имеет значения. Когда происходит осознание того, что ты являешься только присутствием, этой совершенной, невовлеченной, неизбирательной любви, тогда наступает покой, превосходящий всякое понимание.